Хотя он был в восторге, но не мог не волноваться. Лю Хуань определенно не будет просто смотреть, как он становится сильнее. Глава 1440. Два божественных дракона с пятью когтями. В уединенном и таинственном месте в святой земле боевого Дао. Глубоко в горах, окруженных облаками, силуэт взмыл в небо из гигантской пещеры и направилась прямо к горизонту. Им оказался мужчина средних лет в золотых одеяниях с огромным телосложением. Его лицо выглядело красивым, а цвет лица – чистым, как нефрит. Его глаза выглядели величественными, но не свирепыми. Он напоминал башню, когда парил в воздухе. Прошло уже 30 лет с тех пор, как я начал культивировать в уединении. Интересно, как поживает Юнер? Пробормотал себе под нос мужчина средних лет. На его благородном лице появилось редко встречающееся нежное выражение, словно слово «Юн» обладало какой-то магической силой. Как будто что-то напомнило ему, лицо мужчины средних лет в золотом одеянии внезапно потемнело, и мягкость на его лице исчезла без следа. «ХМФ, если бы не те старики, что постоянно следили за мной, мне не пришлось бы ждать до сегодняшнего дня, чтобы уехать. Дайте мне еще 1000 лет». И я больше не буду бояться их. Свист. Мужчина средних лет промелькнул в небе. Через несколько мгновений он уже оказался в уединенном каньоне в более глубокой части гор. Каньон был покрыт сорняками. Ясно как божий день, что сюда приходили далеко не часто. Раздвинув сорняки, мужчина средних лет вошел в уединенную пещеру. Вначале пещера казалась темной, как ночное небо, но когда мужчина средних лет несколько раз завернул по туннелю, перед его глазами появился свет. По мере приближения к концу светило все ярче. В конце концов, он стал слишком ослепительным. Однако на него ослепительный свет, казалось, не произвел никакого впечатления. Он продолжал двигаться вперед, пока не достиг источника света. Приблизившись вплотную к источнику света, то попал в просторную область. На стенах пещеры висели жемчужины. Эти жемчужины и служили источником ослепительного белого света. Однако в глазах мужчины средних лет эти сверкающие жемчужины являлись всего лишь аксессуарами и совершенно его не интересовали. Пройдя мимо пещеры, наполненной сверкающими жемчужинами, мужчина средних лет в золотых одеждах вошел в небольшую пещерку. Маленькая пещера была обустроена очень просто. Кроме кровати, внутри стоял только стол. В настоящее время и кровать, и стол были покрыты слоем пыли. Юнер. В этот момент мужчина средних лет в золотых одеждах пронзительно закричал. Ужасающая аура вырвалась из его тела, когда невидимые воздушные волны пронеслись в округе, заставляя кровать и стол заскрипеть. В данный момент взгляд мужчины средних лет был прикован к поверхности стола. На столе лежала открытая изящная шкатулка. Она была заполнена сверкающими осколками кристаллов. Если сложить все фрагменты вместе, то они образуют крошечную прозрачную жемчужину. Точнее, это была жемчужина души. Жемчужина души, жемчужина, хранящая часть души человека или животного. С ее помощью можно определить, жив человек или нет. Если жемчужина души цела, то значит и владелец жемчужины еще жив. Однако, если она разбита, то он уже мертв. Рвоть. Мужчина средних лет в золотом одеянии так разозлился, что его жизненная энергия и кровь прилили к сердцу. Без всякого предупреждения он выплюнул полный рот крови. Мужчину сильно трясло, когда он произнес чрезвычайно холодным голосом. «Мне все равно, кто ты. Ты убил моего Юнера, а значит я перебью весь твой клан». Громовая звуковая волна прокатилась по маленькой пещере, опрокинув кровать и стол. Рев. Мужчина средних лет вдруг громко зарычал, запрокинув голову. В следующее мгновение из его тела вырвался золотой луч, подобно великолепному свету, исходящему от солнца. Бум, бум, бум, бум, бум. В следующее мгновение земля содрогнулась, и маленькая пещера раскололась от неизвестной силы. Кроме того, огромная пещера и вся гора, которая скрывала внутри себя туннели, внезапно обрушились, подняв пыль, которая взмыла в небо. Рев, рев. В то же время глубокий рев дракона разнесся во все стороны. Мерцающий золотой божественный дракон поднялся в небо из центра рухнувшей горы. Золотой свет исходил из его тела, как горящее золотое пламя. Когда послышался рев, золотой дракон длиной в сотни метров взмыл выше облаков. Если бы кто-то был здесь, то смог бы заметить, что каждая лапа золотого божественного дракона имеет 5 когтей. Никаких сомнений, что это божественный дракон с 5 когтями. В клане драконов в святой земле боевого Дао, Божественный дракон с пятью когтями без сомнения самый могущественный вид драконов. Однако существовало и иерархическое разделение и среди таких драконов. Самым страшным из них был дьявольский дракон с пятью когтями. За ним следовал золотой дракон с пятью когтями. Почти все вожди клана драконов являлись золотыми драконами с пятью когтями. Только такой дракон достоин возглавить весь клан драконов. Что же касается остальных божественных драконов с пятью когтями, то они самые большие являлись старейшинами, которые помогали вождю клана управлять кланом. Дипсизюэ, из-за огромного переполоха, созданного золотым драконом с пятью когтями, неподалеку появилось трое стариков. Все трое тоже выглядели довольно громоздко из-за своего телосложения. Сейчас они хмурились, глядя на золотого дракона с пятью когтями, который продолжал кружить вокруг облаков. Рев. Золотой дракон с пятью когтями взмыл к облакам. Он поднял свою огромную голову, а его большие глаза остановились на трех стариках. «Это все из-за вас, старикашки. Если бы не вы, Ди Юн был бы еще жив». Когда золотой дракон с пятью когтями закончил фразу, он сердито зарычал. «Ди Юн, один из стариков, изумился. Разве он не умер давным-давно, Хэймэф? Разве ты не можешь судить по его словам?» Как и предполагал вождь клана, Ди Юн не умер раньше. Его спрятал отец, Ди Цзюэ, фыркнул другой старик. «Похоже, наш клан драконов должен поблагодарить того, кто помог убить Ди Юна и тем самым ликвидировал скрытую угрозу. Ди Цзюэ, как ты смеешь игнорировать правила клана? Сегодня, несмотря ни на что, я задержу тебя и приведу к вождю клана, чтобы он узнал о твоем преступлении», — сердито прорычал последний старик. Рев. Золотой дракон с пятью когтями снова сердито зарычал. В следующее мгновение гигантское извивающееся тело длиной в сотни метров содрогнулось, когда хвост, словно гигантский хлыст, понесся в сторону трех стариков. «Ди Цзюэ, как ты смеешь?» Трое стариков не ожидали, что Ди Цзюэ окажется таким дерзким и безрассудным. Он действительно осмелился напасть на них. Они пришли в ярости и немедленно приняли свои истинные формы. В мгновение ока появилось еще три божественных дракона. Однако эти трое божественных дракона оказались всего лишь драконами с четырьмя когтями. Но их сила также весьма высока. Все трое объединили свои силы и сумели противостоять атаке золотого дракона с пятью когтями. «Схватить его! Приведите его к вождю клана, и пусть он решит, как его наказать», — взревел один из зеленых божественных драконов с четырьмя когтями. Его гигантское тело длиной в несколько сотен метров дрожало, обвиваясь вокруг золотого дракона с пятью когтями, словно пеньковая веревка. Еще один божественный дракон с четырьмя когтями подлетел и двумя когтями крепко сжал голову золотого дракона. Рев. Увидев, что последний божественный дракон тоже устремился к нему, золотой дракон почувствовал опасность. Он вдруг засиял так ярко, словно превратился в ослепительное солнце. В то же время между его бровями появилась кровавая линия. Врожденное тайное искусство. «Ди Цзюэ, ты сошел с ума. Как ты можешь использовать свою эссенцию крови, чтобы активировать врожденное тайное искусство?» В этот момент последний божественный дракон с четырьмя когтями остановился, а на его лице застыло выражение ужаса. В глазах двух божественных драконов с четырьмя когтями мелькнула паника. Бум, бум, бум, бум, бум. В следующее мгновение полосы золотого света взорвались в небе подобно золотому пламени. Три божественных дракона с четырьмя когтями были поглощены золотым пламенем. Тем временем золотой дракон с пятью когтями избавился от своих ограничений. Однако в его глазах не читалось радости от освобождения. Вместо этого в них был виден ужас. Его взгляд устремился куда-то вдаль. Там он увидел божественного дракона с пятью когтями, что, по-видимому, скрывался среди облаков, который удерживал в своих лапах трех поверженных драконов. Только Бог знал, живы они или мертвы. Божественный дракон с пятью когтями выглядел багровым. Его окровавленные чешуйки выглядели устрашающе. Кровавый дракон с пятью когтями. Среди божественных драконов он уступал только золотому и дьявольскому дракону с пятью когтями. В отличие от 400-метрового золотого дракона, этот кровавый дракон составлял более 500 метров длиной. Всем своим телом он излучал гнетущую ауру. «Ди Цзюэ, ты слишком безрассуден». Внезапно в небе раздался оглушительный голос. Кровавый дракон с пятью когтями прорычал. «Ты не только эгоистично спас дьявольского дракона с пятью когтями, но еще и воспламенил эссенцию крови и использовал врожденное тайное искусство, чтобы навредить членам своего собственного клана. Ты совершил преступление за преступлениями. «Признаешь ли ты свое преступление?» Глаза кровавого дракона с пятью когтями сверкнули, когда он спросил его низким голосом. «Старейшина Сюэ, я признаю свое преступление». Перед лицом кровавого дракона с пятью когтями, золотой дракон почувствовал страх. Хотя он являлся золотым драконом с пятью когтями и обладал врожденным талантом намного большим, чем у кровавого дракона, но сейчас перед ним противник намного старше, чем он. Он родился на тысячи лет раньше него. «Раз уж ты признал свое преступление, следуй за мной в зал исполнения», — приказал кровавый дракон с пятью когтями. «Старейшина Сюэ, я определенно пойду в зал исполнения. Однако я должен покинуть клан драконов на время. Я должен найти убийцу моего сына, чтобы отомстить за него», — проревел золотой дракон с пятью когтями. «Ди Цзюэ, ты пытаешься торговаться со мной?» В голосе кровавого дракона с пятью когтями послышались нотки нетерпения. «Старейшина Сюэ, я знаю, что с моей нынешней силой невозможно пойти против вас. Однако я не последую за вами в зал исполнения, даже если мне придется воспламенить всю мою эссенцию крови». Золотой дракон с пятью когтями говорил чрезвычайно решительно. Глава 1441. Эксперты списка земли. Даже у божественного дракона с пятью когтями очень мало эссенции крови в теле. Всего 10 капель. До этого Ди Цзюэ уже сжег одну эссенцию крови, чтобы применить врожденное тайное искусство, исключительное для золотых драконов с пятью когтями. Только тогда он смог одолеть трех божественных драконов с четырьмя когтями. Если бы не появление старейшины Сюэ, три божественных дракона с четырьмя когтями погибли бы. «Ди Цзюэ, ты мне угрожаешь?» Голос старейшины Сюэ выражал ярость. Хотя он боялся идти против Ди Цзюэ, что был готов воспламенить свою эссенцию крови, он не испытывал перед ним трепета. Однако, если Ди Цзюэ действительно воспламенит всю свою эссенцию крови, то станет грешником клана драконов. Ди Цзюэ являлся одним из двух золотых драконов с пятью когтями в их клане. Другой золотой дракон с пятью когтями являлся нынешним вождем клана. Если не случится несчастного случая, Ди Цзюэ станет следующим вождем клана через несколько тысяч лет. Если Ди Цзюэ умрет, это будет потерей для клана. В настоящее время, кроме него, Ди Цзюэ и главы клана дракона, в клане было еще пять божественных драконов с пятью когтями. И теперь, когда Ди Юн умер, это означало, что скоро родится еще один божественный дракон с пятью когтями. Однако точно не ясно, какой именно дракон с пятью когтями родится на свет. Даже если это и так, он не сможет вырасти вовремя, чтобы стать преемником нынешнего вождя клана. «Старейшина Сюэ, вы можете воспринять мои слова как угрозу. Несмотря ни на что, я не пойду сегодня в зал исполнения. У вас только два варианта», — решительно ответил Ди Цзюэ. «Вы либо принесете с собой мой труп, либо позволите мне отомстить за сына. После мести я сам пойду в зал исполнения, чтобы получить свое наказание. Если вы захотите добавить к моей вине отказ от следования за вами в зал испытаний, я тоже его признаю». «Сколько тебе нужно времени?» — спросил старейшина Сюэ. Стало очевидно, что он решил сделать шаг назад. У него не оставалось другого выбора. Он верил, что даже вождь клана принял бы такое решение. Ди Цзюэ — необычный божественный дракон с пятью когтями. Он нес обязанность вести клан драконов в будущем. «Понятия не имею». Ди Цзюэ не удивился, что старейшина Сюэ решил сделать шаг назад. Именно поэтому он использовал свою жизнь, чтобы угрожать старейшине Сюэ. «Хаймэф, я дам тебе 100 лет. Через 100 лет, независимо от того, отомстил ты за своего сына или нет, ты должен появиться в зал исполнения. Если ты не появишься, я лично тебя поймаю». Старейшина Сюэ холодно фыркнул. Его глаза сверкнули, когда две полосы красного света вырвались наружу. Они устремились к Ди Цзюэ. Ди Цзюэ не стал уворачиваться и позволил лучам света войти в свое тело. Он знал, что старейшина Сюэ оставляет след ауры в его теле. Куда бы он ни пошел, старейшина Сюэ сможет найти его, используя эту метку. 100 лет – это более чем достаточно. Ди Цзюэ кивнул головой в ответ. Если он не сможет найти убийцу своего сына и отомстить за него спустя 100 лет, то ему будет слишком стыдно оставаться жить в этом мире с таким позором. «Старейшина Сюэ, я пойду». После прощания со старейшиной Сюэ, Ди Цзюэ засверкал ослепительным золотым светом и превратился обратно с мужчину средних лет в золотых одеяниях. Он больше не задерживался. Следом он исчез за горизонтом, превратившись в золотой луч света. Сейчас у него была только одна мысль – найти убийцу своего сына, убить его и его клан. В настоящее время он направлялся в южный регион Святой Земли Боевого Дао. После того, как Ди Цзюи ушел, высокий древнего вида человек появился в небе рядом с кровавым драконом с пятью когтями. Вождь клана, кровавый дракон с пятью когтями опустил свою огромную голову перед этим стариком с большим телом. «Я отпустил Ди Цзюи. Пожалуйста, накажите меня. Я уже изучил все тонкости этого дела. Ты не сделал ничего плохого, зачем мне тебя наказывать?» Старик с крепким телосложением являлся вождем клана драконов. Он посмотрел в ту сторону, куда направился Ди Цзюи, и пробормотал: «С характером Ди Цзюи, если мы не отпустим его, он действительно убьет себя, как и сказал. Именно из-за его личности мы столько лет хранили молчание, хотя и подозревали его сына». Когда вождь клана закончил фразу, то вздохнул. «В течение стольких лет мы посылали многих людей на разведку, как открыто, так и тайно, но нам не удалось обнаружить Ди Юна. Этого достаточно, чтобы доказать, что Ди Цзюи хорошо спрятал его. Однако в конце концов его все-таки кто-то убил. Возможно, это и есть его судьба. Даже если наш клан драконов не предпринял никаких действий, он все равно не выжил», — добавил вождь клана. «Теперь, когда дьявольский дракон с пятью когтями мертв, кризис нашего клана исчез». Старейшина Сюи тоже вздохнул с облегчением. Дуэн Лин Тянь не знал, что в настоящее время чрезвычайно сильный золотой дракон с пятью когтями в ярости покинул святую землю Боевого Дао и направился на юг, прямо к острову Полумесяца. Именно данной землей ранее руководил Ди Юн, но в настоящее время там обосновалась секта Лин Тянь, а тем временем Дуэн Лин Тянь старался прорваться к этапу совершенства стадии пролития смертных. А разве это не старший брат Фэн? Около независимых дворов во внешнем дворе внимание многих учеников внешнего двора сосредоточилось на молодом человеке в зеленых одеяниях, который шел к независимому двору. Почти все ученики внешнего двора знали, кому принадлежит независимый двор. Здесь же жил ученик внешнего двора, что вступил в секту более месяца назад. Молодой человек в зеленых одеяниях тоже хорошо известен во внешнем дворе. Он занимал 5-е место во внешнем дворе секты лунного опустошения. Он эксперт пика высшего этапа стадии пролития смертных, а также авторитетный эксперт, признанный альянсом 9 сект. А причина в том, что он один из тех, кто состоял в списке земли. Список земли включал в себя самых выдающихся культиваторов стадии пролития смертных, входящих в альянс 9 сект. Каждый участник данного списка – выдающийся молодой гений. Даже самые слабые из них обладали силой, сравнимой с обычными экспертами раннего этапа стадии святого зарождения. А самый сильный из них мог даже победить такого культиватора. Молодого человека в зеленых одеяниях звали Фэн Фан. Помимо того, что он занимал 5-е место во внешнем дворе секты лунного опустошения, он также занимал 99-е место в списке земли. Всего в списке земли 100 человек. Хотя Фэн Фан располагался в самом низу списка земли, нельзя забывать, что такое список земли. Никого из них не стоило недооценивать. В альянсах 9 сект много культиваторов, которые сожалели, что не смогли войти в список земли, когда прорвались на ранний этап стадии святого зарождения. Фэн Фан выглядел обычно. В толпе людей он легко мог скрыться. В данный момент он находился перед независимым внутренним двором. В следующее мгновение под бдительными взглядами остальных, когда он поднял руку, появилась тонкая бумага. Свист. Когда он махнул еще раз рукой, тонкая бумага вылетела и застряла в щели между дверью и косяком. Она трепетала некоторое время, пока наконец не затихла. Это приглашение на дуэль. Многие ученики внешнего двора невольно ахнули. «Не могу поверить, что даже старший брат Фэн Фан пытается бросить вызов старшему брату Дуэн Лин Тяню. Выступление старшего брата Дуэн Лин Тяня просто потрясающее. Он не только в одиночку одолел старшего брата Чен Чжи, но даже сумел победить старшего брата Лин Фу всего за 2 хода. Многие из наших братьев говорили, что его силы достаточно, чтобы войти в десятку лучших на внешнем дворе. Даже если он войдет в топ-10, он все равно не будет соответствовать старшему брату Фэн Фану. Верно? Ну конечно, это невозможно. Старший брат Фэн Фан является авторитетным экспертом в списке земли. Он один из лучших боевых культиваторов стадии пролития смертных в альянсах 9 сект. 6 месяцев назад старший брат Фэн Фан сражался со старшим братом раннего этапа стадии святого зарождения из внутреннего двора. Матч закончился в ничью. В некоторых отношениях его сила уже превзошла силу тех, кто находится на пике высшего этапа стадии пролития смертных. Старший брат Дуань Линтянь может одолеть своего врага, но и старший брат Фэн Фан тоже может. Вот почему сейчас я голосую за старшего брата Фэн Фана. Группа учеников внешнего двора лихорадочно обсуждала новый вызов. Большинство из них были уверены, что Фэн Фан победит, в то время как небольшое число немного надеялись, что победит Дуань Линтянь. Это не связано с их уверенностью в силе Дуань Линтяня. Просто сам Дуань Линтянь в прошлых боях очень превосходно себя проявил. По их мнению, Дуань Линтянь был тем, кто преуспел в создании чудес. Издалека пришел ученик внешнего двора. Выслушав обсуждение группы учеников внешнего двора, он печально вмешался. «А, вы уже и это обсуждаете? Я видел, как старший брат Фэн Фан отправился на поиски старейшины Хуаня и подумал, что я единственный, кто знает, что он собирается бросить вызов на дуэль. ТЦ. Старший брат Фэн Фан уже послал приглашение на дуэль. Мы даже видели это собственными глазами. Многие посмотрели на него с презрением. Погоди-ка, ты уверен, что старейшина Хуань поставил свой отпечаток?» Серьезным тоном спросил один из учеников внешнего двора. Этот ученик был здесь с самого начала. «Ну конечно». Ученик внешнего двора кивнул и уверенно сказал. «Я лично видел, как старейшина Хуань поставил свой отпечаток пальца на приглашении. Я определенно не ошибаюсь. Но когда я проходил мимо дома старейшины Цу, то тоже заметил рядом старшего брата Фэн Фана. Более того, он также попросил его оставить отпечаток пальца на приглашении». Нахмурившись, сказал другой ученик внешнего двора. «Ты уверен? Я видел это собственными глазами. Только не говори мне, что старший брат Фэн Фан собирается дважды бросить ему вызов. Ну, если он хочет дважды бросить вызов на дуэль, ему нет нужды искать двух разных старейшин, верно?» Как только их разговор дошел до этого места, он внезапно прекратился без всякого предупреждения. Неужели? Приглашение на дуэль Фэн Фана. Вскоре после этого группа учеников внешнего двора растерянно посмотрела друг на друга. Они видели шок в глазах друг друга, когда пришли к какому-то выводу. Приглашение на смертельный поединок. Глава 1442. Шумный внешний двор. Во внешнем дворе обычное приглашение на дуэль требовало только отпечатка пальца от одного старейшины или двух дьяконов внешнего двора, чтобы оно считалось действительным. Только приглашение на смертельный поединок требовало отпечатков пальцев двух старейшин внешнего двора. Судя по тому, что Фэн Фан отправился на поиски двух старейшин внешнего двора, чтобы найти их отпечатки пальцев на приглашении на дуэль, можно легко предположить о истинном смысле приглашения. Я ничего не слышал о том, что старший брат Фэн Фан и Дуань Линтянь смертельные враги. Не слишком ли неожиданно приглашение на смертельный поединок? Возможно, между ними существует какая-то вражда, о которой мы не знаем. Иначе зачем бы старший брат Фэн Фан стал приглашать на смертельный поединок незнакомца, который только недавно вступил в секту? Видимо, вы правы. Вскоре новость о том, что Фэн Фан послал Дуань Линтяню приглашение на смертельный поединок, распространилась по внешнему двору, вызвав шум. И Фэн Фан, и Дуань Линтянь оба прекрасно известны во внешнем дворе секты лунного опустошения. Фэн Фан являлся старшим во внешнем дворе секты, но Дуань Линтянь присоединился к секте чуть больше месяца назад и прославился после двух сражений. Хотя Дуань Линтянь продемонстрировал необычайную силу в двух предыдущих поединках, большинство людей стояли на стороне Фэн Фана. Они считали, что Дуань Линтянь вообще не может сравниться с ним. И причина всему проста: Фэн Фан сходил в число экспертов списка земли. Влияние списка земли слишком сильное. Помимо девяти великих сект, альянсы девяти сект также включали в себя бесчисленных культиваторов без секты или со стороны других сил. Среди этих людей много могущественных экспертов, которые находились на пике высшего этапа стадии пролития смертных. Тем не менее, во всем альянсе только 100 экспертов на пике высшего этапа стадии пролития смертных квалифицированы, чтобы войти в список земли. Каждый из того списка способен сражаться с противником, чем уровень развития выше. Известно, что нелегко сражаться с противником более высокого уровня. Хотя пик высшего этапа стадии пролития смертных находился всего в шаге от раннего этапа стадии святого зарождения, разрыв между ними столь же различен, как небо и земля. После того, как человек прорвался к раннему этапу стадии святого зарождения, число каналов святого внутри его тела будет расти, даже если они не владели никакой особой техникой. Море Ци, с другой стороны, вырастет до размера небольшого кувшина, чтобы хранить истинную энергию. Вот почему практически каждый представитель из списка Земли представлял из себя истинного эксперта пика высшего этапа стадии пролития смертных. Именно из-за этого большинство людей считали, что Фэн Фан победит. Дуань Лин Тянь поднялся на вершину всего месяц назад. Он никак не мог сравниться с Фэн Фаном в том, что касается основ. Интересно, примет ли Дуань Лин Тянь приглашение на смертельный поединок? Многие ученики внешнего двора были настроены скептически. Хотя Дуань Лин Тянь уже дважды демонстрировал свою силу, оба поединка являлись обычными сражениями без риска для его жизни. Тем не менее, на этот раз Фэн Фан, эксперт из списка Земли, фактически выдал ему приглашение на смертельный поединок. Неясно, какой выбор он сделает, учитывая риск. Это нормально, даже если он откажется принять приглашение на смертельный поединок. Тем не менее, он должен будет получить урок от человека, который бросил ему вызов. Я думаю, что очень вероятно, что Дуань Лин Тянь откажется от приглашения на смертельный поединок. Я тоже так думаю. Во внешнем дворе многие люди думали, что Дуань Лин Тянь вряд ли примет приглашение на смертельный поединок. Естественно, то были только их предположения. С другой стороны, все больше людей с нетерпением ожидали увидеть выражение лица и какой выбор сделает Дуань Лин Тянь, когда увидит приглашение на смертельный поединок. Примет ли он его, или проигнорирует? Вот почему многие ученики внешнего двора стояли снаружи независимого двора в ожидании его появления. Они не могли дождаться ответа. Во внешнем дворе, внутри небольшого деревянного домика в районе деревянных домов, теснились два человека. Один из крепких молодых людей громко рявкнул: «Этот чертов Фэн Фан! Должно быть, это человек Лю Хуаня!» Им оказался никто иной, как Сюн Ху. В настоящее время и Сюн Ху, и Лин Юнь узнали, что Фэн Фан, занимавший 5-е место во внешней секте лунного опустошения и 99-е место в списке Земли, послал Дуань Лин Тяню приглашение на смертельный поединок. Это приглашение на смертельный поединок. Похоже, люди Лю Хуаня действительно намерены убить старшего брата Дуаня, пробормотал Лин Юнь, а его глаза вспыхнули ледяным блеском. И Лин Юнь, и Сюн Ху были уверены, что Фэн Фан – человек Лю Хуаня. Если он не человек Лю Хуаня, тогда зачем ему было посылать Дуань Лин Тяню приглашение на дуэль? Они очень хорошо знали происхождение Дуань Лин Тяня. Он пришел с далекого континента смертных и едва знал кого-либо в святой земле боевого Дао. Как он мог враждовать с кем-то из секты? Если кто и хотел убить Дуань Лин Тяня, так это тот дьявольский культиватор Еман, который присоединился к секте лунного опустошения вместе с ними. Но не Еман послал Дуань Лин Тяню приглашение на дуэль. Кроме того, они намеренно уделяли больше внимания Еману в течение этого периода времени, но они не отметили никакой связи между Еманом и Фэн Фаном. Они были уверены, что Фэн Фан послал Дуань Лин Тяню приглашение на смертельный поединок не ради просьбы Емана. Поразмыслив некоторое время, я понял, что остается только одна возможность. Фэн Фан и является тем самым старейшиной внутреннего двора, человеком Лю Хуаня. Только человек Лю Хуаня захотел бы убить всех представителей из города Кургана Холмов. Нет, мы должны предупредить Дуань Лин Тяня. Сюн Ху стиснул зубы. Ты не первый день знаешь Дуань Лин Тяня. Ты думаешь, он из тех, кто действует импульсивно? Беззаботно вмешался Лин Юнь. Согласен. Старший брат Дуан намного умнее меня. Сюн Ху усмехнулся, немного успокоившись. Я верю, что старший брат Дуан знает, как справиться с этой проблемой. Независимо от того, примет он приглашение на смертельный поединок или нет, он сам примет решение. Лин Юнь верил в Дуань Лин Тяня. Прямо сейчас, я просто хочу поднять свою культивацию, как только смогу. Я боюсь, что люди Лю Хуана скоро обратят на нас внимание. Когда ты мне напомнил, я тоже начинаю ощущать надвигающуюся опасность. Я возвращаюсь к культивации, ответил Сюн Ху, а затем немедленно покинул деревянный дом Лин Юня. Их обоих больше не беспокоил шум снаружи. Теперь их мысли полностью закрутились вокруг развития. Они верили, что Дуань Лин Тянь знает, как справиться с поединком. В районе каменного дома во внешнем дворе, внутри каменного дома Еман пробормотал, свирепо ухмыляясь: Фэн Фан из списка Земли послал приглашение на смертельный поединок Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь, ох, Дуань Лин Тянь, у тебя действительно много врагов. Возможно, мне даже не придется ничего предпринимать. Если бы кто-то присутствовал здесь, он мог бы увидеть недовольство в глубине глаз Емана, если бы присмотрелся повнимательней. Он был недоволен тем, что Дуань Лин Тянь сильнее его. Из-за своей одержимости, он поддался дьявольскому дао. С тех пор в его культивации произошел скачок прогресса. Сначала он думал, что его сила уже превзошла силу Дуань Лин Тяня. Однако ему не приходило в голову, что когда он снова столкнется с Дуань Лин Тянем в секте лунного опустошения, тот окажется даже сильнее его. Он решил так по результатам битв Дуань Лин Тяня, когда тот победил двух учеников внешнего двора, которые входили в число лучшей сотни учеников внешнего двора. «Дуань Лин Тянь, я надеюсь, что ты избежишь смерти. Твоя жизнь принадлежит мне». Ужасающая дьявольская аура начала выходить из его тела. Когда он заговорил, его голос казался очень холодным. «Прошло уже больше месяца с тех пор, как я вступил во внешний двор секты лунного опустошения. Сегодня мне пора заявить о себе», — уверенно пробормотал он, покидая квартал каменных домов и направляясь прямиком в независимый двор. Он пошел искать ученика внешнего двора, который занимал 90-е место во внешнем дворе. Прежде чем другие внешние ученики даже поняли, что происходит, он уже нашел свою цель. «Не забывай, меня зовут Еман». Бросив равнодушный взгляд на побежденного им ученика внешнего двора, он вошел в независимый двор, который только что отвоевал. «Отныне этот двор принадлежит мне». Хотя побежденный ученик внешнего двора был зол, он ничего не мог поделать. Кто просил его быть таким слабым? Мгновенно разлетелась новость о том, что еще один ученик внешнего двора, который только недавно присоединился к секте, вошел в топ-100 лучших учеников внешнего двора. Этого ученика внешнего двора зовут Еман. И что еще важнее, он дьявольский культиватор. Я не могу поверить, что ученики внешнего двора этого года настолько выдающиеся. Сперва Дуань Лин Тянь, а теперь еще и Еман. ХМФ, он дьявольский культиватор, поэтому его скорость культивации естественно быстрее, чем у других. Разве он достоин сравнения с Дуань Лин Тянем? Вот именно, Дуань Лин Тянь не дьявольский культиватор, он не пользуется кривым путем. Многие ученики внешнего двора испытывали отвращение к дьявольским культиваторам. По их мнению, эти люди презренные и нечестные, раз думали только о том, как срезать путь. Однако это не помешало славе Емана распространиться по внешнему двору. Вскоре многие старейшины внешнего двора, включая Дун Чуна, постучались в дверь Емана, пытаясь взять его в ученики. У многих учеников даже пропал дар речи. Еман на самом деле создал такой огромный переполох. Даже старейшины внешнего двора удивились и захотели взять его в ученики. Они думали, что Еман примет одного из старейшин в качестве своего мастера, чтобы положиться на его силу и свободно разгуливать по внешнему двору. Однако что-то произошло и удивило их. «Я не собираюсь оставаться здесь надолго, поэтому пока не собираюсь принимать мастера», — холодно ответил он всем старейшинам внешнего двора. Естественно, некоторые свои мысли он держал при себе и не произносил вслух. «Неужели вы думаете, что все вы, отбросы внешнего двора, достойны стать моими мастерами? Самое большее через 3 года я смогу наступить на вас всех». Таковы настоящие мысли Емана. Он был самоуверен и высокомерен. Глава 1443. Выход из закрытого уединения. Вызов принят. В районе каменных домов внешнего двора выражение лица Сячжуя потемнело, когда он услышал новости о Емане. «Черт возьми, кроме этого урода Дуань Лин Тяня, есть кто-то еще сильнее меня в этом районе». Когда он был еще в городе Лоцзян, среди молодых людей к округе нельзя было найти гения могущественнее его. Однако он испытал постоянные неудачи, как только прибыл в секту лунного опустошения. Во-первых, Дуань Лин Тянь победил его еще до того, как начался вступительный экзамен, что вызвало у него недовольство. После того, как он вступил в секту лунного опустошения, неудовольствие в его сердце мгновенно исчезло, когда он понял, что сила Дуань Лин Тяня намного превзошла его воображение. Что за шутка? Когда Дуань Лин Тянь пришел во внешний двор, он победил 2 знаменитых гениев внешнего двора одного за другим. Его сила не тот уровень, с которым он мог сравниться. Он не жалел, что потерпел поражение от кого-то подобного. Однако этот человек внезапно появился из ниоткуда и косвенно подавил его. Это вызвало в его сердце чувство неудовлетворенности, которое стало сильнее, чем прежде. ХМФ, подожди, пока я не пробьюсь на стадию святого зарождения и не стану учеником внутреннего двора, тогда я смогу попросить о встрече старейшину Лю Хуаня. Я верю, что он позаботится обо мне ради моего мастера, — фыркнул Сячжуй. Тогда даже ты, Еман, будешь ползать под моими башмаками. Что же касается Дуань Лин Тяня, то неизвестно, сможет ли он вообще добраться до внутреннего двора живым. В тот момент, когда Сячжуй подумал о Дуань Линтяне, холодная улыбка всплыла на его лице, хотя он все еще чувствовал страх в своем сердце. Кто-то послал Дуань Линтяню приглашение на смертельный поединок. Когда он узнал о событии, то первым делом он подумал, что люди старейшины Лю Хуаня наконец-то сделали свой ход. Сячжуй являлся учеником Луи, а он в свою очередь последователь Лю Хуаня, когда еще служил учеником внутреннего двора. Поэтому Сячжуй знал о вражде между Лю Хуанем и Фан Хуэем. «Дуань Линтянь, ты действительно не знаешь, как отличить сыр от мела. Как ты смеешь отвергать предложение старейшины Лю Хуаня?» — усмехнулся Сячжуй. Он подумал так по той причине, потому что считал, что старейшина Лю Хуань наверняка хотел взять Дуань Линтянь в ученики, но был отвергнут. Вот почему тот пытался ему отомстить. Он не знал, что Лю Хуань вообще ничего не слышал о Дуань Линтяне. На самом деле он даже не подозревал о его существовании. Лю Хуань не покидал своего особняка и сосредоточился на обучении Су Ци. Что же касается другого его непосредственного ученика, Чжоу Ци, то он будто совсем забыл о нем. Посреди ночи, внутри дома, в отдельном дворе, друг напротив друга стояли два молодых человека. «Старшие братцы, даже если Дуань Линтянь не примет моего приглашения на смертельный поединок, я все равно покалечу его. Мой учитель определенно сможет уберечь меня от последствий». Фэн Фан улыбнулся, глядя на Чжоу Ци. «Если он осмелится принять мое приглашение на смертельный поединок, что ж, этот день станет днем его смерти. Младший брат Фан, я очень благодарен тебе». Чжоу Ци выразил свою благодарность, сложив руки на груди. Хотя Фэн Фан являлся учеником внешнего двора, Чжоу Ци вовсе не смотрел на него свысока. Дело не только в том, что он занимал положение в списке земли, но и в том, что мастер Фэн Фана также являлся старейшиной внутреннего двора. Фактически, положение мастера Фэн Фана стояло даже выше, чем у его собственного мастера. Даже его мастер при встрече обращался к нему, как к старшему брату. Естественно, немногие люди в секте лунного опустошения знали, что у Фэн Фана имелся мастер во внутреннем дворе. На самом деле, никто во внешнем дворе не знал о сем факте. Даже старейшины внешнего двора и дьяконы не знали, что очень уважаемый старейшина внутреннего двора поддерживает Фэн Фана. Если бы они узнали об этом, то поняли бы, почему Фэн Фан отказался стать их учеником. Что касается причины, по которой мастер Фэн Фана не раскрывал личность Фэн Фана общественности, он хотел таким методом обучить его. «Старшие братцы, тебе обязательно благодарить меня, когда я тренировался во внешнем мире, я бы умер, если бы ты не протянул мне руку помощи. Я в долгу перед тобой за сохраненную жизнь. Это незначительное дело, ради которого мне нужно поднять только один палец. Об этом вообще не стоит упоминать». Фэн Фан покачал головой в ответ. Услышав его ответ, Чжоу Ци фальшиво улыбнулся. «Как бы то ни было, мне придется угостить тебя выпивкой после того, как мы разберемся с ним. Ха-ха, тогда я подожду твоего приглашения». Фэн Фан громко рассмеялся. После общения в течение некоторого времени, Чжоу Ци попрощался с Фэн Фаном и ушел. Под покровом ночи он тихо покинул внешний двор и вернулся в особняк Лю Хуаня во внутреннем дворе. «Не могу поверить, что мой спонтанный план в прошлом пригодится в критический момент, что Фэн Фан до сих пор чувствует себя в долгу передо мной». Когда Чжоу Ци вернулся в свой маленький дворик, на его лице наблюдалось гордое выражение. В свое время он увидел, как Фэн Фан тренируется во внешнем мире, и намеренно заманил свирепого зверя, чтобы тот напал на него. Когда его жизнь висела на волоске, Чжоу Ци убил свирепого зверя и спас его. До сих пор Фэн Фан не подозревал, что именно Чжоу Ци намеренно заманил к нему свирепого зверя. Теперь, когда Фэн Фан сделает шаг, Дуань Линтянь определенно станет калекой, даже если он и не умрет. И тогда даже если мастер узнает о нем, он рассердится и накажет меня в лучшем случае. Однако Дуань Линтянь никогда не станет учеником моего мастера и не пройдет по моей голове. По мнению Чжоу Ци, тот план того стоил. Однако Чжоу Ци сам себя накрутил, что Дуань Линтянь согласится стать личным учеником старейшины Лю Хуаня, если тот его попросит. Ему не приходило в голову, что Дуань Линтянь может отвергнуть его мастера, так как рассуждал сугубо со своей точки зрения. Окажись он на месте Дуань Линтяня, то не отказался бы от такого предложения. Более того, если бы глава секты лунного опустошения захотел взять его в ученики, Он бы без колебаний предал своего учителя и стал учеником главы секты лунного опустошения. Для него тот, кто принесет ему наибольшую пользу, станет его боссом. Время продолжало течь спокойно. Когда сияющий и довольный Дуань Линтянь открыл дверь и вышел наружу, прошло уже 2 месяца с тех пор, как он вступил в секту лунного опустошения. А, еще одно приглашение на дуэль. Когда Дуань Линтянь открыл дверь комнаты, то услышал тихий шелест. Он небрежно махнул рукой и схватил специальную бумагу, которая падала на землю. «Смотрите, старший брат Дуань Линтянь наконец-то вышел из своего закрытого уединения. Он наконец-то покинул свое уединение. Я жду здесь уже 20 дней. ТЦ, ты ждал всего 20 дней, я ждал 22 дня, ясно. Ну и что, если ты ждешь 22 дня, я жду здесь с того самого дня, как старший брат Фэн Фан прислал приглашение на дуэль». Дуань Линтянь лишь бегло пробежался по содержанию бумаги, чтобы убедиться, что это приглашение на дуэль. Прежде чем он успел прочитать его как следует, он услышал шум снаружи. Похоже, что недавно пробужденные каналы святого соединены с ушами. Мой слух как будто бы в несколько раз улучшился. Они так далеко, но я слышу их разговоры отсюда. Глаза Дуань Линтяня сразу же заблестели. Легкая возбужденная улыбка тут же украсила его лицо. Хм, однако вскоре его улыбка застыла. Мало того, он даже нахмурился. Причина заключалась в том, что он слышал, как ученики внешнего двора упоминали термин «приглашение на смертельную дуэль». Кажется, они говорили о приглашении на дуэль в его руках. Приглашение на смертельный поединок. Когда Дуань Линтянь снова пробежался по содержанию листка, то наконец-то убедился. На нем сверкало 3 отпечатка пальцев. Фэн Фан, когда он увидел имя человека, который прислал приглашение на смертельный поединок, то нахмурился еще сильнее. Это человек Лю Хуаня. Дуань Линтянь узнал о нем через обсуждение группы учеников внешнего двора, стоящих снаружи. Фэн Фан, ученик внешнего двора, занимающий 5-е место во внешнем дворе, а еще он занимает 99-е место в списке земли, по силе он сравним экспертом раннего этапа стадии святого зарождения. Дуань Линтянь наконец-то получил некоторую информацию о человеке, который бросил ему вызов. Не могу поверить, что среди людей Лю Хуаня есть такой человек. Дуань Линтянь ухмыльнулся, но его глаза холодно вспыхнули. В следующее мгновение он вышел из независимого двора и предстал перед группой учеников внешнего двора. Все взгляды устремились на него. Под бдительными взглядами остальных Дуань Линтянь принял приглашение на смертельный поединок. Старший брат Дуань Линтянь пытается разорвать приглашение на дуэль. Как я и ожидал, он не осмеливается принять приглашение. В конце концов, это приглашение на смертельный поединок. Осмелился бы ты принять его? Кроме того, учитывая возраст старшего брата Дуань Линтяня, само собой, он не осмелится искать неприятности экспертам из списка земли. Многие ученики внешнего двора перешептывались друг с другом. Все они думали, что Дуань Линтянь разорвет и отвергнет приглашение на смертельный поединок. Благодаря новым каналам святого, которые он пробудил и которые соединились с его ушами, Дуань Линтянь мог слышать шепот группы учеников внешнего двора снаружи, хотя ему еще предстояло развить свой слух до уровня яснослышания. Отвергнуть, Дуань Линтянь внутренне фыркнул. Случись такое месяц назад, может, он и отказался бы. Однако, сейчас, в следующее мгновение ученики внешнего двора, перешептываясь друг с другом, остолбенели, когда увидели действия Дуань Линтяня. Они увидели, что Дуань Линтянь поставил свой отпечаток пальца на приглашение вместо того, чтобы разорвать его. Его движения выглядели плавными, как струящаяся вода. Приглашение на смертельную дуэль теперь действительно, так как на нем теперь сверкали отпечатки пальцев претендента, вызванного и 2 старейшин внешнего двора. Глава 1444. Ставки с коэффициентом 1 к 10. Старший брат Дуань Линтянь принял приглашение на смертельный поединок. Я не ошибся, верно? Нет, я тоже это видел. Он действительно принял приглашение на смертельный поединок. Он действительно уверен в себе или ищет смерти? Трудно сказать, но он не похож на человека, который ищет смерти. Возможно, он не знает о прошлом старшего брата Фэн Фана. Группа учеников внешнего двора подняла шум, когда они увидели, что Дуань Линтянь ставит свое согласие на листке. Очевидно, что это выходило за рамки их ожиданий. Когда Дуань Линтянь зашагал прочь и исчез у них на глазах, только тогда они пришли в себя. Новость о том, что Дуань Линтянь принял приглашение на смертельный поединок, тайфуном разнеслась во всему внешнему двору. Независимо от того, были ли то старейшины внешнего двора или ученики, все они подняли шум. Такой результат оказался выше их ожиданий. Он принял мое приглашение на смертельный поединок. Когда Фэн Фан получил эту новость, то даже сам на мгновение ошеломился. Ему и в голову не приходило, что Дуань Лин Тянь примет приглашение на смертельный поединок. «Хаймэф, поскольку ты хочешь умереть, я исполню твое желание», — фыркнул он про себя. «Через 3 дня будем драться до смерти на тренировочном поле», — сказал Фэн Фан. Не прошло и получаса, как его слова разнеслись по всему внешнему двору. «Я буду счастлив составить тебе компанию», — весьма просто и прямо ответил Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь ответил Фэн Фану и отправился в зону распределения святых камней во внешнем дворе, чтобы получить свои святые камни. С тех пор, как он вступил в секту лунного опустошения, он уже 2 месяца должен их получать. Святые камни учеников внешнего двора могли накапливаться. Правила немного отличались от лагеря скрытых драконов в городе Кургана Холмов. 100 учеников внешнего двора, владеющих независимыми дворами, получают 100 святых камней 7-го ранга и 1000 святых камней 8-го ранга каждый месяц. Это эквивалентно 2000 святым камням 8-го ранга. Дуань Лин Тянь получил 200 святых камней 7-го ранга и 2000 святых камней 8-го ранга. В настоящее время, помимо святых камней 5-го и 4-го рангов, которые Сюинай подарила ему ранее, у него в общей сложности имелось 12000 святых камней 7-го ранга и 10000 святых камней 8-го ранга. 10000 святых камней 7-го ранга подарил ему перед уходом Фан Хуэй. Что касается святых камней 8-го ранга, то он получил их, когда находился в лагере скрытых драконов. Теперь, когда он стал учеником Фан Хуэя, он мог вернуться в лагерь скрытых драконов, чтобы получать свои ежемесячные святые камни 8-го ранга. Причем приличное число. Смертельная дуэль состоится через 3 дня. Интересно, кто-нибудь начнет делать ставки или нет? Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Вскоре он убедился, что кто-то и правда открыл тотализатор. Более того, начал его не ученик, а дьякон внешнего двора. Дьякона звали Дэн Вэй. Дуань Лин Тянь изумился, как только увидел Дэн Вэя. Он узнал его. Он вспомнил, что он один из тех 2 мужчин средних лет, что принимали вступительный экзамен в секту. Пари, которое затеял Дэн Вэй, звучало нелепо. Кто поставит на Дуань Лин Тяня и победит, получит 5-кратный выигрыш, а кто на Нафан, Фэна, 100-кратный. Другими словами, кто поставит на Дуань Лин Тяня 1 святой камень 7-го ранга, получит 5 камней в случае выигрыша. А если они поставят на Фэн Фана, то получит 100. А разве ставки не смешны? Мы не заработаем много, если поставим на старшего брата Фэн Фана. Это нормально. Кто такой старший брат Фэн Фан? Он эксперт из списка земли. На мой взгляд, старший брат Фэн Фан гарантированно выиграет смертельный поединок. Вот почему я собираюсь поставить 300 святых камней 7-го ранга, что старший брат Фэн Фан победит. Я тоже поставил 500 святых камней 7-го ранга на старшего брата Фэн Фана. Не смотрите свысока на небольшое количество святых камней. Если он победит, я смогу получить дополнительные 5 святых камней 7-го ранга сверх своего капитала. В этой битве нет никакого интереса. Держу пари, что старший брат Фэн Фан победит. Группа учеников внешнего двора отправилась делать ставки с Дэн Вэем. Все они поспорили, что Фэн Фан выиграет. Хотя ставка была 100-1, но все именно так, как сказал ученик внешнего двора, не смотрите свысока на небольшое количество святых камней. Дэн Вэй поначалу оставался невозмутимым, когда увидел, как все во внешнем дворе поставили на победу Фэн Фана. Однако по мере того, как шло время, его выражение становилось все серьезнее. Как и ученики внешнего двора, он был уверен, что Фэн Фан выиграет поединок, который должен был состояться через 3 дня. Поначалу он думал, что, установив ставки 1:5 для Дуань Лин Тяня, многие ученики внешнего двора рискнут и испытают свою удачу. Однако он не ожидал, что никто вообще не будет ставить на Дуань Лин Тяня. «Почему бы вам не поставить на Дуань Лин Тяня? Ставки на него 1:5». Дэн Вэй сказал группе учеников внешнего двора перед ним, пытаясь заманить их в невыгодные пари. «ТЦ, если мы поставим на него, то просто подарим свои деньги. 1:5. В этой смертельной дуэли нет никакого напряжения. Соблазн слишком мал. Держу пари на 1000 святых камней 7-го ранга, что старший брат Фэн Фан победит. Я тоже ставлю свои 800 святых камней. Независимо от того, Как Дэн Вэй пытался соблазнить их, ученики внешнего двора решили сделать ставку на Фэнфэна. Никто из них даже не думал ставить на Дуэн Лин Тяня. «В меня вообще никто не верит», — стоя издалека, Дуэн Лин Тянь незаметно прошел мимо остальных. «Похоже, все они думают, что я умру». В то же самое время голос Дэн Вэя донесся до ушей Дуэн Лин Тяня. «Из-за того, что слишком много людей делают ставки на Фэнфэна, ставки на Фэнфэна теперь изменятся на 200 к 1». На лбу Дэн Вэя, исполнявшего обязанности банкира, выступил холодный пот. Хотя предыдущие ставки для Фэнфэна были всего 100 к 1, почти все ставили на его победу. Если так будет продолжаться и дальше, он определенно потеряет деньги. Вот почему он решил быстренько изменить ставку. «Дьякон Дэн, вам не кажется, что вы немного несправедливы? Раньше тем, кто ставил на старшего брата Фэнфэна, давали шансы 100 к 1, но теперь нам дают шансы 200 к 1. Верно, Дьякон Дэн, вы несправедливы». Многие пришли в ярость от того, что Дэн Вэй внезапно изменил ставки в последнюю минуту. Прошло совсем немного времени, но ставки на Фэнфэна увеличились до 200 к 1. Разве это не похоже на обман? Молчать. Дэн Вэй не ожидал, что всего одна фраза с его стороны заставит атмосферу выйти из-под контроля. «Я еще не закончил предложение. Да, коэффициент ставок изменился. Однако это относится не только к Фэнфэну. Ставки на Дуэн Лин Тяня также будут изменены. Все вы присутствовали раньше, когда другие делали ставки на победу Фэнфэна. Неужели вы думаете, что я, Дэн Вэй, начал эту игру только для того, чтобы проиграть и не заработать денег? Зачем мне тогда идти на все эти проблемы?» После того, как Дэн Вэй объяснился, ученики внешнего двора кивнули головами. Они сочли объяснение Дэн Вэя разумным. «Тогда каковы же ставки на Дуэн Лин Тяня сейчас?» — спрашивали многие ученики внешнего двора. «Ставки на Дуэн Лин Тяня теперь 1 к 10, сказал Дэн Вэй сквозь стиснутые зубы. Поскольку он не думал, что Дуэн Лин Тянь выиграет, для него не имело значения, даже если он поставит такую высокую ставку. Более того, он верил, что после повышения ставок рисковать будет все больше людей. Вскоре Дэн Вэй усмехнулся. Как он и ожидал, впоследствии ученики ставили не только на Фэнфэна. Некоторые из них начали делать ставки на Дуэн Лин Тяня. Хотя немногие люди делали ставки на него, количество их святых камней окажется достаточным, чтобы превратить его дефицит в прибыль. 1 к 10, даже Дуэн Лин Тянь не мог не поддаться искушению, когда услышал свои собственные высокие ставки. Сделав всего несколько шагов, он подошел к Дэн Вэю. «Старший брат Дуэн Лин Тянь, старший брат Дуэн Лин Тянь здесь, он тоже хочет сделать ставку, должно быть, так оно и есть». Многие ученики внешнего двора заметили Дуэн Лин Тяня и сразу открыли ему путь. «Будь я на его месте, я бы рискнул всем, что у меня есть. В конце концов, я либо умру, либо выживу. Какой смысл владеть активами, если я умру? Однако я смогу пожать великую награду, если останусь жив», — прошептал ученик внешнего двора. «Ты совершенно прав, я действительно собираюсь обогатиться», — сказал Дуэн Лин Тянь равнодушным тоном, заставив говорившего ученик побледнеть. «Дьякон Дэн, я ставлю на себя 10 тысяч святых камней 7-го ранга, объявил Дуэн Лин Тянь, появившись перед Дэн Вэем. 10 000 святых камней 7-го ранга. Дэн Вэй поначалу помрачнел из-за появления Дуэн Лин Тяня. Однако, когда он услышал его ставку, мрачность на его лице мгновенно исчезла и сменилась улыбкой. Во время вступительных экзаменов в секту 2 месяца назад Дуэн Лин Тянь стал причиной того, что его племянник Дэн Юй не смог вступить в секту. Вот почему ему не терпелось разорвать Дуэн Лин Тянь на части. Однако, поскольку Дуэн Лин Тянь пришел, чтобы подарить ему 10 000 святых камней 7-го класса, он пришел в восторг. Через 3 дня Фэнфэн убьет Дуэн Лин Тяня, а тогда можно будет сказать, что Фэнфэн косвенно поможет ему отомстить за своего племянника. Кроме того, он сможет получить 10 ООО святых камней 7-го ранга. «Дуэн Лин Тянь, похоже, ты действительно уверен в себе». Приняв его святые камни, Дэн Вэй дал письменное обещание и поставил на них свой отпечаток пальца. «Если ты победишь через 3 дня, просто принеси мне это письменное обещание в обмен на 110 ООО святых камней 7-го ранга. Глава 1445. Я планирую играть самостоятельно. Тогда я найду вас снова, когда выиграю, Дьякон Дэн». Дуэн Лин Тянь улыбнулся Дэн Вэю, убирая письменное обещание. «Я буду ждать». Дэн Вэй вымученно улыбнулся, а внутри себя испытал презрение. Мы поговорим об этом только в том случае, если через 3 дня ты останешься жив. Старший брат Дуань Лин Тянь поставил много святых камней. 10 000 святых камней 7-го ранга. Хотя я ученик внешнего двора из района каменных домов, я получаю только 100 святых камней 7-го ранга каждый месяц. 10 000 святых камней 7-го ранга. Даже если я не потрачу свои святые камни, мне все равно придется копить более 8 лет, чтобы собрать такое количество. Кажется, старший брат Дуань Лин Тянь родом из одного из 18 городов, находившихся под юрисдикцией секты лунного опустошения. Более того, губернатор города наверняка проникся к нему симпатией. Это же совершенно очевидно. Атмосфера стала еще более оживленной, когда Дуань Лин Тянь сделал ставку. Ставки многих учеников внешнего двора также повысились. Естественно, большинство из них все еще держало пари, что Фэн Фан победит. Несмотря на это, на лице Дэн Вэя все еще играла довольная улыбка. Многие люди поставили на Дуань Лин Тяня. По его мнению, все ставки на Дуань Лин Тяня шли к нему в карман. Отныне, кроме святых камней, вы также можете использовать свои очки заслуг в качестве ставки, громко объявил Дэн Вэй. Как только слова слетели с его губ, он посмотрел на Дуань Лин Тяня, который уже развернулся и уходил, а затем ухмыльнулся. Дуань Лин Тянь, твой учитель наверняка дал тебе довольно много очков заслуг, прежде чем ты вступил в секту лунного опустошения, верно? Очки заслуг. После его объявления вновь поднялся шум. Очки заслуг даже более ценные, чем святые камни в секте лунного опустошения. Сколько бы святых камней ни предлагал один из них, не так уж много людей согласятся обменять их на свои очки заслуг. В секте лунного опустошения очки заслуг можно было бы использовать для заимствования и чтения боевого искусства святого ранга уровня смертных, и обмена на выдающееся святое оружие ранга смертных или примитивное святое оружие ранга земли. Во внешнем дворе только старейшины внешнего двора и дьяконы обладали примитивное святое оружие ранга земли. Даже если бы на таком оружии не было начертано никакого святого начитания, нужно использовать десятки тысяч очков заслуг, чтобы получить его. Помимо примитивного святого оружия ранга земли, очки заслуг также можно было использовать для обмена на высокосортные пилюли святого ранга и грозные талисманы Дао. Очки заслуг. Дуань Лин Тянь понял, что Дэн Вэй положил глаз на его заслуги, как только услышал его вопрос. Действительно, у него их много. Прежде чем он покинул город Кургана Холмов, его учитель передал 100 000 очков заслуг. Естественно, не все 100 000 принадлежали ему. Ему подарили 50 000 очков. Оставшиеся 50 000 очков заслуг были разделены между Лин Юнем и Сюнху. 30 000 получил Лин Юнь, а оставшиеся 20 000 Сюнху. Тем не менее, за очками заслуг временно присматривал он сам. В секте лунного опустошения ученик внешнего двора получал очки заслуг только раз в 6 месяцев. Даже ученик внешнего двора из независимого двора получит лишь 1000. Что касается учеников внешнего двора из районов каменных домов и деревянных домов, то они получали еще меньше. В секте лунного опустошения метод накопления очков заслуг не полагался на очки заслуг, которые давались каждые 6 месяцев. Нужно полагаться на всевозможные методы, такие как выполнение различных задач и внесение вклада в секту. Вскоре ученик внешнего двора стиснул зубы и сказал Дэн Вэю: «Я ставлю 1000 очков заслуг, что старший брат Фэн Фан выиграет». В следующее мгновение он получил письменное обещание и перевел 1000 очков заслуг на хрустальную карту, которую принес с собой Дэн Вэй. Если Фэн Фан выйдет победителем через 3 дня, он сможет получить дополнительные 5 очков заслуг. Глаза Дуань Лин Тяня немедленно вспыхнули, когда он увидел, что люди начали использовать свои очки заслуг, чтобы делать ставки. Он посмотрел на Дэн Вэя, чье внимание было сосредоточено на нем, а потом небрежно произнес: «Дьякон Дэн, хотя у меня есть много очков заслуг, я не намерен больше играть с вами». «Да ты просто из храбрости хвастаешься». Дэн Вэй насмехался над ним. «Дуань Лин Тянь, как говорится, во время рождения мы ничего не приносим с собой, во время смерти мы ничего не берем с собой. На твоем месте я бы поставил все свои очки заслуг на себя и рискнул. Не хватает мужества?» Дуань Лин Тянь усмехнулся. «Я не говорил, что боюсь. Я сказал, что не хочу больше играть с тобой. Вместо этого я планирую играть сам. Что ты имеешь в виду?» Дэн Вэй нахмурился. Сразу же группа учеников внешнего двора обратила свое внимание и на Дуань Лин Тяня. Они были в замешательстве и не понимали смысла его слов. «Внимание! Я планирую рискнуть и стать банкиром. Поскольку я банкир, я буду принимать только ставки на победу Фэнфэна, и буду принимать только очки заслуг. Я сам готов поспорить со всеми вами. Однако мои ставки будут намного выше, чем у дьякона Дэна», — объявил Дуэнь Линтянь. «Ставки на победу Фэнфэна в смертельной дуэли составляют 30-1». После его слов вокруг воцарилась тишина. Как оказалось, именно это имел в виду Дуэнь Линтянь, когда говорил, что будет играть сам. Он станет банкиром. Он не только принимал ставки исключительно на победу Фэнфэна, но и ставил 30-1. Другими словами, если поставить 1000 очков заслуг на победу Фэнфэна, то можно будет получить 30 очков заслуг в случае его победы. Глаза многих учеников внешнего двора немедленно загорелись. «Старший брат Дуэнь Линтянь, я ставлю 900 очков заслуг. Старший брат, ставлю 700 очков заслуг. Старший брат Дуэнь Линтянь, ставлю 1200 очков заслуг». Группа учеников внешнего двора окружила Дуэнь Линтяня и совершала ставки одну за другой. Он ставил 30-1 на победу Фэнфэна, в то время как Дэн Вэй ставил 200-1. Не дураки определенно знают, что выбрать. Никто больше не сделал и шагу в сторону Дэн Вэя. ХМФ. Когда Дэн Вэй увидел, как группа учеников внешнего двора окружила Дуэнь Линтяня, он фыркнул, а после громогласно объявил: «Почему бы вам не подумать? Он принимает только ставки на победу Фэнфэна. Однако, достаточно ли у него очков заслуг, чтобы компенсировать всем и каждому?» Многие из учеников внешнего двора немедленно успокоились после его слов. Он был прав. Хотя ставки 30-1 высоки и благоприятны для них, сумма, необходимая Дуэнь Линтяню для выплат, окажется слишком высокой, если ему придется платить. «Дуэнь Линтянь, ты пытаешься обмануть нас?» — усмехнулся Дэн Вэй. Дуэнь Линтянь ничего не сказал. Он вынул свою хрустальную карту только перед лицом насмешливых слов Дэн Вэя и скептицизма учеников. После того, как он вложил в нее свою истинную энергию, баланс карты был немедленно раскрыт. 100 000 очков заслуг. В тот момент, когда ученики внешнего двора увидели число очков заслуг в хрустальной карте Дуэнь Линтяня, их глаза покраснели от зависти. Как сильно они хотели вырвать ее у Дуэнь Линтяня. «Такого числа мне хватит, чтобы принять обязательство на 3 миллиона очков заслуг. Вы все еще сомневаетесь во мне и думаете, что у меня недостаточно очков заслуг, чтобы выплатить компенсацию?» — беззаботно спросил Дуэнь Линтянь, оглядываясь вокруг. «Вовсе нет». Ученики внешнего двора немедленно покачали головами. «Что за шутка? С таким числом очков заслуг старший брат Дуэнь Линтянь сможет принимать ставки до 3 миллионов очков заслуг.